Семен щелкнул по медальону ногтем, моройкнул и замолчал. «Кем он себя там назначить собрался?» «Верховным следящим за порядком, незримым и всемогущим», — сурово ответил Хайк. «Богом, а чужие станут его наместниками по всем мирам, по тем, которым он разрешит существовать. В первую очередь будут уничтожены самые бесперспективные миры, те, которые еще в древности перестали быть магическими. Я неверно выразился». Хайк скривился, словно ему в рот попала муха. «Не уничтожены, а полностью переделаны, 100% облагорожены. Хотя какая разница? Мой мир попадает под эту категорию. У нас своей магии нет, вся сплошь привозная, имперская, комплексная. Медальоны по блату или через черный рынок. Нифига себе!» Сказал Семен. Подумал и добавил такое кардинали чужих, что Хайк лишь крякнул и покачал головой. Амар немедленно поинтересовался, относится ли описываемое действие к чужим, изначально бесполым и размножающихся насильственным делением. Про кардинал медальон спрашивать не стал. Семен проигнорировал вопрос. «Что там еще у тебя в запасе имеется?» Напряженным голосом спросил Семен. «Хайк, я ведь понимаю, что ты не все мне рассказал. Давай, давай, не стесняйся. Раз начал говорить, то выкладывай всю историю полностью, до конца. Я проследил линию до архива чужих. Это несложно было, для меня несложно. И нашел там несколько иные намерения по практическому использованию слимпа. Разумеется, без ведома и участия кардинала. В стиле чужих, без идеалистических заскоков. Чужие, кстати, уже давным-давно вовсю действуют в закрытых мирах, подминают их под себя. Слимп слимпом, а действительность действительностью. Одно другому не мешает, а намерения у чужих такие. Полная стерилизация всех миров, незаселенных чужими. Повсеместное уничтожение магии как таковой. И напоследок уничтожение самого слимпа во избежание». «Разумно», – буркнул Семен. «Зачем технической цивилизации магия? Не нужна она ей вовсе, одно лишь беспокойство. А в просмотренных тобой линиях нигде не намекалось, что же такое слимп на самом деле?» «Намекалось». Хайк мельком глянул на синий медальон. Мар от нетерпения ходил на цепочке ходуном. «То там, то тут, всего понемножку. Многие думают, что слимп – это природное чудо, сердце магии, стихийный источник всех заклинаний, и устных, и комплексных, и магии жестов, но чужие считают иначе. Они предполагают, что это специально созданный кем-то символ-ключ, ключ к громадной колдовской силе, хранящийся в неведомом никому тайнике, к очень древней силе, дремлющей до поры до времени. А что это за сила, я понятия не имею. Нигде об этом не было написано, но обращенная магия!» Рычащим голосом сказал Мар. «Запретное золото. Полный кошель. У нас. Судя по записям в архиве чужих, они точно знают, кто имеет доступ к этой силе». Хайк твердо посмотрел в глаза Семену. «Чужие засекли ее недавнее появление на перекрестке и определили конкретного носителя силы. Это ты. Они на тебя даже устроили покушение, но оно почему-то не удалось. Хотя если чужие берутся за дело, то, как правило, своего добиваются. А потом ты пропал, ухитрился выйти из-под их контроля. Так что, Семен, тебя нынче ищут и чужие, и, возможно, сам кардинал. Порознь друг от дружки. Все ищут. Ищут пожарные, ищет милиция». Задумчиво сказал Семен. «Надо же. С одной стороны, озверелый идеалист с инициативой и властью. Из тех, кто схватит тебя за глотку и потащит к счастью, пиная колено под зад для ускорения. По-моему, одно из худших преступлений – творить благо насильственно, особенно в таких масштабах. С другой стороны, чужие с их простенькими, незатейливыми планами уничтожения и завоевания. А посередке я. Мы!» – поправил Семена медальон. «Ну и что? Подумаешь, кардинал, подумаешь, чужие. Они не всеведущие и не всесильные, иначе давно бы нас отловили. Всесильным – это расплюнуть. Вот если бы ты был всесиль... Если бы ты...» Мар поперхнулся, дернулся на цепочке. «Семен!» задыхающимся голосом прошептал медальон. «А почему бы тебе? Да-да, тебе не найти Слимп. Древняя магия у нас в кармане, в кошеле, то есть. Способности у тебя великолепные, не воровские, но для этой цели в самый раз. Опять же, найдешь Слимп, и тогда никакой кардинал тебе не указ. И чужих можно того, к хренам собачьим, на предмет поголовной стерилизации с обязательным отрыванием тех голов. А у тебя-то какой интерес?» Изумился Семен, поднося медальон к лицу. «Ты-то чего так завелся?» «Есть у меня интерес», — категорически заявил Мар. «Не хочу я жить в идеальном мироустройстве. Не по нутру оно мне. Скучно. Это в том случае, если кардинал по мирозданию пройдется. А если чужие, тут и говорить нечего. Каюк магии. Это каюк и мне. Не хочу каюкнуться. А я тебя так настрою, что ты не испортишься», — с улыбкой сказал Семен. «Я же настройщик, как-никак». «Ой-ой!» – ехидно засмеялся Мар. «А то я тебя не раскусил. Разобрался, не дурачок. Сказки – это все про настройщика, трепня, к сожалению». Медальон вздохнул. «А так хотелось верить. Но кое-что ты и впрямь можешь. Этого у тебя не отнять. Так какое будет твое решение?» «Дай подумать». Семен с досадой прикусил губу. «Не торопи меня. Слимп искать. Это тебе не за пивом в ларек сбегать». «Вон оно что!» – оживился Хайк. «Вон вы о чем. Решили сами со Слимпом разобраться». «Правильно, Семен. Это единственное верное решение. Именно на него я и надеялся. Иначе бы не старался встретиться с тобой». «В каком таком смысле старался?» – недоуменно спросил Семен. «Это ведь я тебя... Я с тобой встретился, а не ты со мной. Случайно. Хе. Сказал Хайк. «Хе-хе, шар новостей он еще иногда и предсказывать может, очень иногда, но точно и максимум на день-два вперед, но может. Вот так я и узнал, где в ближайшее время будет находиться вор Семен, а потом дал приказ дому переместиться в лесной мир, туда, где через день должен был оказаться ты. Мой дом в случае опасности мог уходить в другие миры по аварийному режиму. Вот я кое-как и подключился через шар к этому режиму. Взял управление на себя и контролировал ситуацию до тех пор, пока ты не уничтожил дом. Не позволил ему удрать от тебя. Эх, жаль, что шар новостей тоже пропал». Закручинился Хайк. «Где теперь новый раздобудешь? Не делают их нынче. Утерян секрет изготовления. Шаров-то всего ничего осталось. Охраняются почище имперской казны. Пойди достань такой. Погоди-ка». Семен, не слушая жалоб бородача, в растерянности схватился за голову. «Это что же получается, что любой кардинальский гад может меня точно так же вычислить, у кого шар найдется? А чего же они тогда поисковыми заклинаниями пользуются? Глянул в шар и готово. Проще простого. И нет». Хайк ободряюще похлопал Семена по плечу. «Таких специалистов по шарам, как я, в империи немного. Всего двое. Я и мое отражение в зеркале. Остальным просто не дана способность использовать шар в полную силу. Тем более неизбранным. Говорят, в древности были умельцы. Вот те многое могли. Похлеще моего. Но то ведь в древности. Хотелось бы надеяться». Семен успокоился и сел поудобнее. «А ты от меня чего хочешь? Раз искал, значит, на что-то надеялся». «На что?» «Я Семен. Хочу вместе с тобой отыскать Слимп», — помолчав, ответил Хайк и предостерегающе поднял руку, заметив, что Семен подрывается его о чем-то спросить. «Да-да, меня тоже не устраивают планы кардинала и чужих, разумеется. Но больше всего мне интересен даже не сам Слимп. Хотя нет, вру. Интересен, конечно, но постольку-поскольку. Я хочу разобраться, откуда на самом деле приходят комплексные заклинания. А разве не от Слимпа?» Семен ошарашенно уставился на Хайка. «Разве не? В том-то все и дело», — медленно кивнул Хайк. «В том-то и дело. Ты не ошибаешься?» — осторожно спросил Семен, хотя уже знал ответ. И этот ответ ему не нравился, потому что вносил тоскливую неопределенность в уже сложившуюся картину реальности. «Нет. Хайк упрямо покачал головой. «Это было бы здорово, если бы я ошибался. Но я не ошибаюсь. Заклинания идут из ниоткуда. А такого не может быть. Я хочу понять, в чем дело».